Я залез на пустую постель. Там красовалось желтое пятно. Я долго пытался, старался, но не мог понять, как оно там взялось. Вчера я не смотрел туда, на простынку, на которой лежало пятно. А может быть, это все неясно. А может быть, это все. По мне движется она, помню прямо на меня. Помню, она берет его. А мне хорошо. Прям взрыв фонтана. Какая она была. Но только у меня в голове такие мысли, ой, да. Такие мысли, ой, да. Эй, кого бы это вам? Эй, о-хо, кого бы тряхнуть мне? Я залез на пустую постель. Там красовалось желтое пятно. Я долго пытался, старался, но не мог понять, как оно там взялось.